«Арианна Анор», — низко поклонился мне служащий. «Шефер Пятый просил вас обождать. Госпожа Сане немного задерживает церемонию». Я кивнула, посмотрела на собравшуюся толпу. Ничего себе, сколько народу прибыло поглазеть на будущего Арана. Прошлась подарками из роз, проверила, все ли готово. Сотый раз грозно рыкнула на музыкантов. «Что ты дергаешься?» Незаметно подкравшийся Скей заставил меня подпрыгнуть. «Я уже все воздействием проверил. Первого уровня. Ни злоумышленников, ни подозрительных типов. И вообще, я пошел Лейва встречать. Он придет, тогда можно ни о чем не переживать», — фыркнула. «Муж и так беспокоится только обо мне. Будто беременность — это болезнь какая-то. Может, мне, по примеру Амели, пользоваться, пока можно? Курочки там жареной в 3 ночи попросить. Шекс в постель по утрам он и так регулярно приносит. Теплый и сладкий». «Папа, я хочу поближе подойти!» Очаровательный зеленоглазый мальчик лет 5 выкатился мне под ноги. «Сэнни!» Подбежавший мужчина взял озорника за руку, укоризненно покачал головой. «Разве так можно? Ты чуть не сбил госпожу!» Мягкий голос, который я узнала бы из 1000, десятков, сотен тысяч других. Строго сведенные брови, ласковая улыбка, зеленые бездонные глаза. «Господин Авари?» Мой собственный голос все же дрогнул. «Риан Мелий Авари», — почтительно поклонился тот, кто в ином отражении был моим любимым. «Мы знакомы?» «Я Арианна Анор». Выразительная пауза. «В девичестве Стоун». «Надо же!» — радостно удивился Мел. «Мою жену тоже раньше звали Стоун». Он повернулся к толпе, не выпуская руку мальчика. «Ивер! Ив! Иди сюда скорее!» У моего двойника фигура была более женственная, сказалось материнство. Волосы она, как и я раньше, завивала и осветляла. Брови тоненькими ниточками прочертили прелестное лицо. Красавица. Ослепительная, необычайная. «Моя жена, Рианна Ивер Авари», — представил ее Мел с нескрываемой гордостью. «Очень приятно», — приветливо улыбнулась я своему отражению. «Я Ивер Анор». «Как?» — восхитился Мел. «У вас и имена совпадают?» «Вы из Мирелии один?» — просияла моя копия. И я с удовлетворением отметила, что отличаюсь догадливостью в любом отражении. «Ваш двойник. У вас чудесный сын, госпожа Авари. Вариант судьбы. Здесь они являлись половинками и срослись, как и должно. Очевидно, в своем мире я не была твоей половинкой, Мел». «Старший. Маленькой дочке 3-й месяц. Мы побоялись брать ее во Власток. А у вас есть дети, Арианна Анор? Будет первенец 7 месяцев. Вы живете не в столице? В Хегре. О, смотрите, Аран!» «Ив!» — закричал Шефи, перекрывая восторженный рев толпы. «Иди сюда! Амели без тебя боится выходить!» «И нечего так орать!» — пробурчала я, видя, как до земли склонились супруги Авари. Один Сенни смотрел на меня зелеными глазами Мела. Тот Мел, которого я знала, как и Скей, никогда не кланялся бы так низко. Даже самому Шеферу Пятому. «Ты добьешься, что зависть ко мне твоих придворных перейдет в желание от меня избавиться», — прошипела я Шефе. «Шутишь? Избавиться от единственного на все отражения мага всех уровней? Не смеши!» — отмахнулся от меня Шефер. «Иди, успокой Амели. У нее, как это, послеродовая депрессия. Я толстая, я страшная. К народу не выйду, сыночка не покажу. Надо было все-таки на тебе жениться». «Но-но!» Возникший из ниоткуда, дверью прошел не иначе. Скей показал ему кулак. «Будешь к жене приставать, на дерха посажу». «Сажал уже». От моего мужа Шефи тоже отмахнулся. «Психотерапевт дерхов». Я прыснула, взяла Скея под руку и пошла в дом Камели. «Лейва видел?» «Ага, он с девушкой, представляешь? Та блондинка, что у него служит». «Мелна?» «Да, давно пора. Я начну спокойнее спать ночами». «Ты и так неплохо спишь, ревнивец». «Скей». «Что?» «Я встретила Мела». Муж напрягся, заледенел. «И?» «Он женат. На мне. У них 5-летний сын и грудная дочь. Мое отражение очень красивое». Скей выдохнул. «Ты красивее. Сильнее духом. Ты Арианна. Маг вне уровней. И правительство Мирелли один перед тобой заискивает. Ты не хочешь посмотреть на меня?» «Нет». Муж заглянул в мои глаза. «Это ведь не ты. Не Ив, что любила и страдала, которую я выбрал за мужество и верность, честность и бесстрашие. В ней нет твоего огня». «Я была бы такой же, если б не потеряла Мела». «Не думаю. Отражение — это не мы. Но я очень рад, что ты его нашла». «Выражаясь твоим языком, это не он. Мой Мел не стал бы кланяться до земли, даже Арану». «Скей». «Твой Мел был прекрасным человеком. Иного бы ты не полюбила». «Да». «Отражение. Два человека изначально одинаковые. Разные судьбы. Мы живем и меняемся. То ли мы совершаем поступки, то ли они лепят нас. Я нашла тебя, Мел, только не в том человеке. Наверное, самое лучшее в жизни — возможность начинать все заново. Умирать и воскресать. Возрождаться из пепла сгоревших надежд. Забывать боль. И для этого нам не нужны отражения.